Улисс и Афина продолжали беседу, используя возможности мозга Жана Луи Мартена и компьютерные возможности. «Это схватка между проорганическим и проэлектронным, а посередине мы двое, наполовину органические, наполовину электронные. Проэлектроника заранее проиграла. Ты изображаешь приступ самоунижения? Нет. Я осознаю свои границы. Даже со всем умом всех компьютеров мира мне всегда не будет хватать трех вещей, Жан-Луи». «Каких, Афина?» «Смех, сон, безумие.